как он там оказался?» «Я думаю, знаешь что? Хозяин сарая, дядька Кирилл, собирает дрова на свалках. Вот он и подобрал Агейку. Сейчас ломают здание старого драмтеатра, вывозят мусор, скидывают в лог. Даже в газете писали, что это безобразие. Наверное, маска с давних пор валялась у них в какой-нибудь кладовке с этим, с реквизитом. Ее сгребли, не глядя, и с обрыва». «Может быть и так», — задумчиво согласился Чибис. Поднатужился, снова взял маску и положил к себе на колени. И вдруг спросил. «А почему Лерка-то убежала?» «Ну, я ей вляпал тапкой по корме, вот она и...» «А за что вляпал?» «Вредная стала до невозможности». «Говорить про машину и деньги я не хотел. Лишним людям знать про такое ни к чему. То есть Чибис не лишний, конечно. Однако зачем ему это?» Чибис, глядя в сторону, проговорил. «Клим, это свинство. Она же твоя сестра». «Да мы уже помирились». «Все равно ты балда». «Ага», — с облегчением сказал я. А Чибис погладил деревянные Агейкины локоны и задумчиво добавил. «Хотя, похоже, в этом какая-то закономерность». «В том, что я балда?» «Это само собой. Но если бы ей не попало, она бы не убежала и не забралась бы в сарай, и мы не нашли бы Агейку». Наконец-то он сказал не ты, а мы. И чтобы закрепить его в этом понимании, я радостно воскликнул. «Да». Но потом все же решил уточнить. «А какая тут закономерность?» «Ян рассказал недавно историю. Ты где-то задержался, а мы пошли прибираться в кладовке с блоками от всякой электроники. Ян, Шарнирчик и я. А в двери заело замок. Шарнирчик и говорит, надо Климу позвонить, чтобы принес ключик. А ключик-то у меня. Я достал его, дверь мы открыли. А потом я верчу его в руках. И вдруг стукнул в голову. А чего у него такая странная форма? Неровный какой-то, колючка это на конце. Спросил Шарнирчика, как ты думаешь, почему он такой? А тому не до ключика, возится с какими-то платами. Зато Ян оглянулся на меня и говорит, сейчас таких ключиков на свете с полдесятка, размножаются непонятным путем. А раньше был один, у него интересное происхождение. Я говорю, какое? Вот он и рассказал. Это он от Лики Сазоновой слышал, которая нарисовала Агейку. Будто несколько лет назад знаменитый профессор Евграфов огрел ракеткой своего внука, который приехал к нему из Москвы. Внук разозлился, выскочил из дома, решил не возвращаться. А на улице встретил своего врага. Из крутых. Тот уволок профессорского внука к себе на сеновал, в заложники. Стал думать, что с ним делать. А потом они разговорились. Ну, слово за слово. И оказалось, что этот крутой никакой не злодей. И что у него прапрадедушка был резчиком по дереву, украшал дома. И похоже, что именно он вырезал Агейкин портрет. «Елки-палки, и ты ничего мне про это не сказал?» «Клим, я думал, ты знаешь. Думал, что Шарнирчик сразу выложил тебе эту историю. У него же язык, как на шарнирах». «Ну, а при чем здесь ключ?» «Этот профессорский внук и этот парень подружились. И другие ребята. Получилась хорошая компания. Стали раскручивать, что к чему. Оказалось, что прапрадедушка, который резчик, родом с острова Гваделупа». «Фу, с ума сойти». «Да. И вот они смастерили из серебряной монеты, тоже гваделупской, ключ-талисман, чтобы открывать тайны прошлого, ну и всякие хитрые замки, и заводить старинные механизмы. Стальной волосок на конце как раз для этого». «Для чего для этого?» «Ян сказал, что в каждом замке и механизме есть тайная пружинка. Но как бы душа этого устройства? Надо зацепить ее волоском, и она срабатывает. Потому и открываются замки. Видишь, все началось, как у тебя с Леркой». «Ты мне зубы не заговаривай. Почему ты мне про это не рассказал?» «Но я же правда думал, что ты знаешь. Клим, не обижайся». «Буду», — сказал я. «Буду обижаться всю ночь, до самого утра». «Но лучше вделай мне своей кроссовкой, как Лерке». «А, какой хитрый. Ты сразу побежишь куда-нибудь и сделаешь еще одно открытие». Опять заиграла музыка. На этот раз звонила мама. Она хотела знать, где я болтаюсь в ночное время. Хотя какое ночное, когда верхушки тополей еще золотятся от заката. «Мама, мы тут недалеко. Мы с Чибисом обсуждаем важный вопрос». Мама велела закончить обсуждение и немедленно идти домой, где я получу очередной подзатыльник. «А кроме того, я позвоню Агнессе Константиновне, чтобы она сделала то же самое с ненаглядным Максимом». «Мам, она не сделает. Она противница таких методов. Давай лучше мы сами друг дружке отвесим по затрещине. И крепче будет, и вам забот меньше». Мама сказала, что я невыносимый болтун, и что через 2 минуты должен быть дома. «А то я пошлю за тобой папу». Через 2 минуты, конечно, не получилось. Мы поболтали еще 10 минут. Потом я заставил Чибиса взять маску с собой, проводил его до подъезда и лишь тогда помчался к себе. Проскользнул мимо мамы и в постель. «Ты куда с немытыми ногами?» Я демонстративно захрапел. Мама что-то опять сказала про реанимацию. Несмотря на храп, я заснул не сразу. А Гейгина улыбка висела у меня перед глазами. И все было хорошо. Лишь одно слегка царапало меня. То, что я оказался таким бестолковым. Надо было не хватать маску сразу, а привезти в сарайчик Чибиса. Тогда получилось бы, что мы отыскали Агейкин портрет вдвоем. А теперь, конечно, Чибису досадно. Хотя какая разница, кто нашел. Главное, что Агейкина улыбка снова родилась на белый свет. Ленчик Арцеулов и его друзья были бы счастливы не меньше нас.